Алексей Герман-младший. Кинорежиссер, сценарист, обладатель «Серебряного льва» кинофестиваля в Венеции и «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Ленинград моего детства был довольно темный. Фонари были не такие, как сейчас, холодные, голубоватые. Город был довольно обшарпанный, много патины. И цвета сейчас более свежие. Тогда желтый был более глубокий, как переспелый мандарин. Конечно, было меньше машин. Я помню, как мама ходила к мяснику, с которым обязательно надо было дружить, и заходить к которому надо было с другой стороны магазина. Он был на улице Халтурина, сейчас это Миллионная. Мы жили на Марсовом поле. Только в одном подъезде был кодовый замок, для того времени что-то потрясающее. Остальные подъезды были открытыми, и после праздников там вечно воняло. Это была небогатая в целом жизнь, даже у такой вроде бы благополучной семьи, как наша. Когда отец впервые поехал за границу и привез то ли жвачку, то ли конфеты с невероятным нездешним запахом, для меня приоткрылась какая-то другая, капиталистически устроенная вселенная. Это был примерно 1986 или 1987 год. Сейчас никто не сможет даже близко представить себе, какие чувства испытывал советский человек, попадая за границу с тамошними красками, ароматами, с этими их супермаркетами. Конечно, СССР не был в этом плане благополучной страной. Но в этой закапсулированной реальности было много хорошего. Например, мощнейшая художественная и интеллектуальная жизнь, с которой не могла сравниться условная Америка. Были какие-то потрясающие компании. Я помню, что в столовой Ленфильма можно было одновременно встретить Муратову, Авербаха и других прекрасных режиссеров, которых сейчас уже начинают забывать. Столовая на Ленфильме была обычной, приличной советской столовой. Суп, котлеты, макароны. Кстати, средняя советская столовая вовсе не была ужасной, это выдумки. В Ленинграде имелось несколько ресторанов и кафе со специфической советской кухней, в которые было трудно попасть просто так. Был кавказский ресторан на Невском. Было заведение на крыше гостиницы «Европа», был ресторан «Дома кино». Как пересказать советский быт с краснолицыми официантами в бабочках? Это же другая реальность. Как объяснить ограниченный набор блюд, который был доступен? Цыпленок табака, оливье, котлета по-киевски, условный шашлык в кавказском ресторане или, скажем, лобио. Все это было на сливочном масле. Конечно, с водкой, иногда с коньяком или с лимонадом, или, о боже, с кока-колой по 45 копеек. Родители большей частью сидели в доме кино, где были какие-то знакомые. Рестораны не были самоцелью. В моем детстве чаще встречались дома, компанией. Шутили, находили какую-то еду и приносили с собой. В этом была своя жизнь. Она начала меняться потом, со временем. Тогда чаще собирались в гостях, у всех были столы, а еще было больше синергии разного. Врачи, физики, режиссеры, артисты, писатели. Было более разностороннее интеллектуальное пространство. Поэтому средняя компания интеллектуалов в СССР оказывалась энергетически разительно мощнее, чем теперь. Ну и тогда были живы множество серьезных писателей, начиная от Солженицына и Астафьева, до Бродского и так далее, даже с учетом того, что кто-то эмигрировал, а кто-то нет. Уже не говоря о том, что в Ленинграде в то время было довольно много интересной живописи, позже уничтоженной. Да, она была андеграундной, но это тоже давало определенный отсвет на интеллектуальную повестку дня. Есть воспоминания про бесконечные пирамиды из консервов с морской капустой. Знаете, Ленинград жил тогда менее богато, чем Москва. В столице уже появились советские универсамы самообслуживания и писательские городки. Я помню, как в Москве начался дефицит, ведь моя мама жила тут. Однажды зашел в универсам рядом с писательскими домами и обнаружил, что нет еды, а стоят синие замки, такие надувные детские игрушки. это что-то означало. Но потом все очень быстро начало меняться, еще до того, как отпустили цены. Помню, как впервые попал в видеопрокат. Это было событие, начало новой жизни. Эти кассеты мы так и не вернули. Мне кажется, они до сих пор где-то лежат. Не помню, что на них. Видеомагнитофон у нас уже был, JVC, который отец привез, кажется, из Америки. Отдельная история была о том, как подсоединить такую технику к советскому телевизору. Для этого надо было купить блок PAL-SECAM. Естественно, он никогда не работал, поэтому все фильмы приходилось смотреть черно-белыми. У наших друзей было два магнитофона, они были поновее, можно было переписывать кассеты, невиданная роскошь. Потом видеопрокатов стало больше, они становились все более клиентоориентированными. Там начала появляться музыка. Видеосалонами было заполнено все. Мы смотрели там прекрасные фильмы, и я никогда не чувствовал разницы, смотрел ли в большой комнате перед телевизором или позже в кинотеатре. Ощущения были одинаковые. Все искали первые три части «Звездных войн», ведь в «Союзе» мы посмотрели только 4, 5 и 6 эпизоды саги Джорджа Лукаса. Мне было лет 10 или 11, когда я приставал к маме, чтобы она мне нашла эти фильмы. Все обещали, что они вот-вот появятся. Это было взрывное развитие, когда стали возникать ларьки с кассетами. Ты брал ее и начинал смотреть абсолютно неподготовленным. Однажды я взял кассету, на которой оказались «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта и «Горец» с Кристофером Ламбертом. Это была целая культура. Ты мог случайно взять кассеты с замечательными фильмами, о которых понятия не имел. Ты ничего не знал о том, кто такой Супермен, втыкал и оказывался в новом мире. Да, были и фильмы, которые стерлись из массовой памяти, например, с Чарльзом Бронсоном. Я коллекционировал кассеты и думал, что буду смотреть их всю жизнь. Потом также было с CD-дисками, а потом и с DVD. Ничего из этого мне не пригодилось. Все выбросил. Как-то отца в середине 80-х выпустили за границу. До этого не выпускали, он же был запрещен. Эмигрировать папа никогда особо не хотел, поэтому за границу не просился. Просто в какой-то момент стали выходить его фильмы, и он начал выезжать в составе делегаций. Сначала с условным сотрудником, замом атташе по культуре, в социалистические страны. Потом без сопровождения и в капиталистические. Пороги он не обивал никогда. Сначала ему дали синий служебный паспорт, и он по нему ездил как сотрудник сферы культуры. Из того, что он привозил из поездок, удивительным было все. Электронные часы по доллару или два. Другие, несоветские, игрушки в других коробках. Как-то раз привез мне какого-то огромного космического динозавра. На таможне его остановили. Отец говорит: «Я мальчику везу игрушку». А ему говорят: «А вы почитайте, что написано на коробке». А там что-то в таком духе. Американский космонавт уничтожает красных на других планетах. Ну, как-то его пропустили. Тогда у нас сразу было понимание, заграничная эта вещь или нет. Это сейчас мы идентифицируем вещи по цене или бренду. А тогда было так. У вас есть пиджак иностранный за 10, 20, 50 долларов, и это уже шик. То, что можно купить пиджак за 500 долларов, было немыслимо. Это была одежда для каких-то сенаторов из Штатов. А тогда вещи подразделялись на три категории – советская, заграничная и недоступно шикарная. В Ленинграде того времени была странная мода. Все любили шерстяные кепки и безразмерные кожаные куртки. Такой был деловой, мелкокриминальный тип одевания. Эта одежда, неважно, сколько она стоила, определяла твою принадлежность к той или иной касте. Я понял, что есть просто вещи и дорогие вещи довольно поздно, года в 24 или 25, когда заработал первые деньги и купил себе костюм. Он дорог даже по нынешним временам, до сих пор у меня висит. Я учился в обыкновенной, немодной школе. Половина моих друзей и одноклассников жили в коммунальных квартирах. Мы, по сравнению с большинством ребят, жили богато. У нас была дача, у папы была машина. В 1987 году – Волга. Это было недоступно шикарно. Он ездил на этой «Волге» и ругался, потому что она плохо работала. Потом он поменял ее на «Ниву», которая тоже плохо работала, и все время сжигал сцепление. Дача была в Соснове. В советское время это был обычный поселок по дороге к Приозерску. Там были две писательские дачи – дедушкина и еще чья-то. Плюс еще несколько дач докторов. Остальные – водители, продавцы в магазинах и так далее. Все прекрасно общались и ладили. В тогдашнем Ленинграде дифференциации по социальному признаку не было, и моя семья была устроена, как и все остальные, по сравнению с более номенклатурной Москвой. Да, тут были первая и вторая гимназии, но в моем детстве был микс ребят из абсолютно разных жизней. Я не встречал форцовщиков начала или середины 80-х, тогда это была сложная каста с возможностью уголовных дел. А вот ближе к концу десятилетия и в начале 90-х все продавали иностранцам, приехавшим в Россию, все подряд. Начиная от поддельных икон до шапок и командирских часов. Их можно было купить за 3-4 доллара, а продать за головокружительные 50. Спросом пользовались советские флаги. Периодически было много пьяных финнов. Мы, маленькие, пытались их куда-то отвезти, чтобы нам дали финские марки, но нас ловила милиция. Рядом с Марсовым полем стояли большегрузные машины, где финны спали ночью. Туда приезжали проститутки. Это была целая культура и туристическая инфраструктура по тем временам. Примерно в 1987 году мы с папой поехали в Финляндию. Помню, как переехал границу и зашел в обычный магазин. Как будто в 25 век попал. Все другое. Для папы это тоже были сильные впечатления. Да, он к тому времени уже бывал за границей, но все-таки это другая жизнь. Поэтому он очень обрадовался, когда на прогулке по чистому Хельсинки мы встретили двух пьяных финнов, которые били прохожих досками. Нашлось что-то родное. Потом эта разница медленно выравнивалась. А потом оказалось, что Хельсинки – абсолютно провинциальный и неинтересный город.